Хозяин дома сейчас в реанимации, а девушку в заложницы никто не брал. Она, к сожалению, пропала. Это внутренние разборки бандитских группировок. «Значит, пусть они убивают друг друга, а мы будем наблюдать», — разозлился премьер. «Я не знаю, кто там на кого напал, это твое дело разбираться. Только девушку эту найди». «Мы ее ищем», — коротко ответил министр. «Лучше ищите». «Еще вот что», — сказал премьер, чуть помявшись. «Она что, действительно родственница этого? Вице-премьера? Ну, того самого. Ты знаешь, о ком я говорю?» «Да», — подтвердил министр, сломав карандаш. «Все-таки секретарь нажаловался», — подумал он обреченно. «Да, она действительно дочь его сестры». «Ты вот что», — сказал премьер, — «постарайся найти ее. Сам понимаешь, мы только что закончили войну. Зачем нам лишние неприятности? А ее дядя — уважаемый человек в Чечне. Очень даже уважаемый. Ну, ты ведь сам все понимаешь». «Понимаю», — согласился министр. «В общем, брось на это дело лучших профессионалов и найди девушку, чтобы завтра доложил. Человек не иголка, просто так пропасть не может. До свидания». «До свидания», — сказал министр и положил трубку. Минут пять он сидел молча, потом поднял трубку другого телефона. «Артюхов?» — спросил он недовольным голосом. «Кто сообщил газетчикам о перестрелке на улице Ляпунова?» «Не знаю», — удивился генерал. «Так узнай и взгрей этого сукина сына как следует», — разозлился министр. «Слушаюсь». Генерал тоже знал, что в такие моменты лучше не спорить с начальством. «Как дела у Цапова?» — спросил министр. «Ищут», — виновато доложил Артюхов. «Мы точно знаем, что она жива. Первую ночь она провела в лесу, а потом на даче у врача, который подобрал ее на трассе. Где она провела вторую ночь, мы пока не знаем. Мы очертили примерный район поисков, отцепили весь округ. Я думаю, мы ее найдем». «Мне звонят все время», — вдруг сказал министр, то ли решив объяснить свой интерес к этому делу, то ли пытаясь оправдаться перед самим собой. «У меня как будто других дел нет, как эту пропавшую девицу искать. В Тамбове 5 человек убили, и никто об этом не говорит. А здесь весь город с ума посходил, только про нее и говорят». Артюхов молчал. Генерал понимал состояние министра. Было обидно, что все вышло так глупо. Ведь если бы сотрудники милиции подъехали чуть раньше, если бы они сразу узнали девушку еще до того, как там появилась голубая Тойота, возможно, трагедии бы не случилось, и она сидела бы сейчас перед ним. Но нужно считаться с реалиями. Произошла трагедия, а девушка сбежала. Теперь еще нужно выяснить, кто из его сотрудников успел позвонить на телевидение. А может, это сделал кто-то из случайных свидетелей. Как доказать министру, что это сделали не обязательно его люди? Впрочем, расследование нужно все равно проводить по всей форме. Он поднял трубку телефона, вызывая к себе заместителей. Ни министр, ни генерал Артюхов даже не подозревали, что в тот момент, когда они разговаривали, Махмудбеков пришел в себя. «Где?» — спросил он офицера, сидевшего рядом с ним. «В тюрьме?» «Нет», — ответила вместо офицера девушка-санитарка. «Вы в больнице, в реанимации. Как вы себя чувствуете?» Исмаил закрыл глаза, вспоминая, что случилось, потом, дернувшись, открыл глаза. «Где моя дочь?» «Успокойтесь», — подскочила девушка. — Вам нельзя волноваться. — Где моя дочь? — Я не знаю, — пожала плечами санитарка, глядя на вскочившего офицера милиции. Тот явно не знал, что ему делать. — Где моя дочь? — в третий раз спросил Исмаил. — Мы не можем вам все рассказывать, — замялся офицер. Сейчас над этим работает целая группа наших сотрудников.